Глава 26. Мысли о высоком. Леур. «Это что ж за планы у нашего владыки, раз он решил открыть врата в мир демонов?» Недоумевая от всего происходящего, произнес Мареш. «Вот же ты, Нурглово семя!» Зло просипел я, потому что не хватало дыхания и выносливости поспевать за этими хитиновыми отродьями. Хотел было сказать «бездны», но сейчас накликать на себя беду особенно не хотелось, и поэтому в старые суеверия в этот момент верилось очень сильно. «А я вот это давно уже понял», — произнесся изрядно запыхавшийся Улер. Пусть он и был в гораздо лучшем состоянии, чем изрядно уставший я, но все же до кондиции Мараша ему было очень далеко. А ведь бежать нам приходилось со скоростью самого медленного бойца в группе — меня. «Что ты там понял?» — заинтересованно спросил Мареш. «А то, что у владыки Афета все продумано, не то что на год вперед, а, я думаю, на целые века!» Сбивая дыхание, поделился своими мыслями Улер. «И что ты это взял?» Пусть и с большим трудом, но я все же смог выдавить из себя вопрос, потому как мне было очень интересно, до чего смог додуматься этот псевдопаук. «Да потому что мне кажется, что владыка Афет решил заблокировать торговлю со всем миром ТСР. Вначале врата с той стороны взорвал адским пламенем, а теперь еще и жуков решил прижать уже в этом мире». Немного сбавив темп бега, произнес Улер. «Такое себе предположение!» С трудом переводя дыхание, язвительно заметил я. «Ну да, это ж ты у нас главный стратег! Куда там владыке Афету?» Явно передразнивая мои же интонации, произнес совсем не сбивший дыхание Мареш. «А как по мне, может, у Леры ошибается, но вот то, что у владыки Афета есть далеко идущие планы, это совершенно точно. Но меня уже давно больше волнует совсем другой вопрос». «И какой же?» Все же не выдержал я этой короткой, но очень драматической паузы. «Не окажемся ли мы в этих долгоиграющих планах всего лишь расходным материалом?» Обеспокоенно произнес Мареш. «Выкормашинурглав!» Заставив мое сердце дать сбой, неожиданно за нашими спинами взревел сам владыка Афет. «Вам что, жить надоело? Или лучше мне самому ваши души сожрать? А ну, ускорились, твари!» «Владыка, простите нас!» Только и смогли мы выдавить из себя, при этом резко прибавляя ходу. «Ну ты, Мареш, честное слово, приятно порадовал меня своими рассуждениями». Кажется, даже не слишком раздраженно произнес владыка Афет. «Тебе однозначно нужно повысить интеллект. А по поводу расходного материала, так это больше от вас же самих и зависит. Кто же будет избавляться от по-настоящему полезных подчиненных? Ну и, конечно, если они не разочаруют своего владыку опрометчивыми поступками». «Владыка Афет, мы приложим все усилия!» Выкрикнули мы разом, несмотря на горящие внутри легкие.